Клиника при медицинском факультете по праву считалась одной из лучших в мире, с превосходным персоналом и самым современным оборудованием. Куно Шницлер, любивший бравировать цинизмом, часто повторял, что мировой войне врачебная наука должна сказать спасибо, и в особенности швейцарская. Какой прорыв в хирургии и всех смежных областях? Сколько открытий? А какой приток финансирования? Швейцарская медицина и в самом деле очень развилась и разбогатела за годы европейского взаимоистребления. Клиники были заполнены, но не переполнены. Не то, что в госпиталях воюющих стран, где койки стояли в коридорах и не хватало ни врачей, ни сестер, ни медикаментов. О полевых лазаретах нечего и говорить. Это был просто сплошной кровавый конвейер. Там было не до поиска новых методик и препаратов. В Швейцарию же поступали раненые, требующие вдумчивого, сложного, часто экспериментального лечения. И, само собой, могущие за него заплатить. Если до 1914 года маленькая альпийская страна в медицинском отношении славилась разве что своими туберкулезными санаториями, то теперь авторитет ее клиник многократно возрос. Антону всегда нравилась профессия врача, но сугубо умозрительно. Он даже попробовал работать в военном госпитале медбратом, но помешала проклятая чувствительность к виду истерзанной плоти и человеческим страданиям. Он думал, что никогда не преодолеет этот эмоциональный барьер. А Шницлер на одной из самых первых лекций сказал: «В мою бытность студентом в меня вдолбили, что пациент, которого ты режешь, не человек, а кусок говядины. Только так и можно относиться к оперируемому, когда он на столе. Иначе твои движения будут скованы, внимание рассеяно, ты лишишься легкости и вдохновения, а это губительно для больного. Учтите к тому же, господа, что во времена моего студенчества с анестезией было совсем скверно, и кусок говядины, случалось, орал у тебя под ножом дурным голосом. Сейчас-то резать одно удовольствие». Как ни странно, совет оказался неплох. Антон постепенно научился смотреть на оперируемого как на объект, а не субъект. Это выражение ему нравилось больше, чем мясницкая метафора. Когда у человека под наркозом отключено сознание, он ведь в сущности и есть всего лишь физическое тело. Анестезия была у Куно Шницлера любимым коньком. Он ставил ее выше хирургии, которую часто сравнивал с портняжным делом, хотя сам был оператором от Бога. Если правда, что у каждого человека есть одна главная черта, дающая ключ к пониманию личности, то Шницлера можно было свести к простой формуле. Это был человек движения, не способный останавливаться и успокаиваться на достигнутом. 30 лет он был счастлив и спокоен, осваивая и оттачивая искусство хирурга. Все подчинялось этой цели. Он не завел семьи, не имел никакого хобби. Правда, виртуозно играл на фортепиано, но лишь для того, чтобы лучше разработать пальцы. И вдруг, на пороге 50-летия, Шницлер понял, что лучше оперировать он никогда не будет. Достиг своего потолка. Все, дальше двигаться некуда. Он заведующий кафедрой, ведущий хирург университетской клиники, но ничем большим в профессиональном смысле уже не станет. Захандрил. Думал даже уйти из медицины и заняться чем-нибудь совсем другим. Но тут грянула большая война. Появилось очень много интересной работы, уникальных казусов, и Шницлер воспрял. Никогда он столько не оперировал, и чем дальше, тем сильнее его раздражала неэффективность анестезионных методик. Эта проблема в хирургии существовала всегда, с самого начала шницлеровской карьеры. Смертность от неправильного наркозоприменения иногда при пустяковых операциях была традиционно высокой. Шницлера бесило, если из-за плохо продуманной анестезии у него на столе умирал пациент, особенно когда блестяще проведенная операция уже подходит к концу. Однако до поры до времени Шницлер считал, что с этим ничего поделать нельзя. И вдруг к нему пришло озарение. Однажды ночью он проснулся, сел в кровати, хлопнул себя по лбу и сказал... Антон не раз слышал эту историю. «Куно, ты идиот!» Вся беда от того, что анестезирование считают не самостоятельной врачебной специальностью, а лишь подсобным средством, облегчающим работу хирурга. Нельзя доверять наркоз медицинской сестре. Этим должен ведать полноправный, специально обученный врач. Профессор говорил, что тогда же ему пришло в голову название для новой отрасли. Анестезиология. По-гречески «наука о потере чувствительности». Специалист нового профиля будет называться гордым словом «анестезиолог». Пока, правда, никто, кроме самого Шницлера и его учеников, этот термин не использовал. Весь мир по-прежнему называл фельдшеров и ассистентов, которые отвечали за наркоз, анестезистами. Новому увлечению профессор отдался с таким же пылом, с которым некогда постигал тайны хирургии. Он говорил, что хирург всего лишь закройщик. Ножницы до нитки, режь да зашивай, вот и вся премудрость. Не то анестезиология. Здесь нужно знать и медицину, и химию, и психологию. А самое приятное – никаких великих предшественников. Снег никем не затоптан. Пожалуй, главное открытие Куно Шницлера заключалось в том, что анестезию ни в коем случае нельзя применять единообразно, без учета индивидуальных особенностей пациента. Притом не только физиологических, но и психологических. Второе, не менее важное новшество состояло в том, что анестезиолог во время операции не использовался в качестве ассистента, прислуги за все. Он не помогал хирургу, а лишь следил за действием анестезии и реакцией организма, готовый в любую минуту вмешаться. Шницлер принципиально не желал работать в паре с врачом, который имеет хирургический опыт. Достаточно, если специалист умеет делать уколы, а больше никаких медицинских навыков от него не требуется. Испокон века ассистент рассматривался как младший хирург, готовый помочь оператору подстраховать его, и сначала коллеги восприняли затею Шницлера весьма неодобрительно. Однако скептики заткнулись, когда обнаружилось, что смертность на операциях новатора в несколько раз меньше, чем у хирургов, которые относились к наркозу фаталистски, по старинке. «То ли еще будет», — восклицал профессор, потирая свои огромные, на первый взгляд, такие грубые руки с некрасиво обстриженными ногтями. «Через 50 лет главным лицом на операции станет анестезиолог, а вместо хирурга шить и резать будет какая-нибудь высокоточная машина». С гениальным медиком Антон познакомился еще в самом начале своей фондовской деятельности. Поступила заявка от госпитального ведомства на хлороформ и эфир. В ту пору Антон еще был на работе новой метлой, которая старается чисто мести. Ко всякому заказу относился с максимальной добросовестностью и поэтому решил проконсультироваться в университете, какие наркопрепараты сейчас считаются оптимальными для военно-полевых условий. Его направили к главному авторитету, профессору Шницлеру. Авторитет поразил Антона своей отталкивающей внешностью. На голове у него не было ни единого волоска, бритый череп, голые надбровные дуги. И что было уж совсем неприятно, веки без ресниц. Помимо анестезиологии, у Шницлера имелась еще одна мания – стерильность. Он заявлял, что упавший в открытую рану волосок погубил не одну человеческую жизнь, и потому брил голову, а брови и ресницы выщипывал. Урод был еще и крайне нелюбезен. Сказал, что у него нет времени на болтовню. А если молодой человек хочет получить общее представление о видах наркоза, то как раз сегодня вводная лекция для группы вольнослушателей, которые желают выучиться анестезиологии. Полагаю, что это кучка любопытствующих бездельников, и со временем я всех их вышибу, присовокупил профессор. Если хоть один окажется толковым, уже удача. Занятие он вел по собственной инициативе, Студентов-медиков в группу принципиально не брал. Будущим анестезиологам не полагалось отвлекаться на всякую ерунду. И уж тем более они не должны были метить в хирурги. Шницлер говорил, что сначала человек должен проявить качества, необходимые анестезиологу. Умение чувствовать пациента, крепость нервов и быстроту реакции. Если вольнослушатель окажется гож, профессор обещал составить для такого человека персональную программу общемедицинского образования и провести своего анестезиолога через университет ускоренно, экстерном, без отрыва от операционной работы. Всего этого Антон тогда еще не знал, но вводная лекция Шницлера его потрясла. Наука, ставящая своей задачей нейтрализацию острых болевых ощущений, по словам лектора, уходила корнями в древность. Предшественниками современных анестезистов были шаманы, знахари, ведуны с ведьмами, колдуны и колдуньи. Три основных направления обезболивания по своей сути остались теми же – травмонастойная, то есть химическая, заморозка или, выражаясь по-научному, криогенная анестезия, наконец, заговор или колдовские чары, то есть психогенно-гипнотический метод. Все исторические способы наркоза я изучал, и на первом этапе обучения мы внимательно их рассмотрим, чтобы следовать за развитием нашей науки из прошлого в настоящее, а затем и в будущее. Прежде чем вы станете анестезиологами, я сделаю вас чародеями, сказал удивительный лектор. И его маленькая аудитория засмеялась, еще не зная, что Куно Шницлер никогда не шутит. Цель работы анестезиолога двояка. Во-первых, он должен подобрать оптимальный для конкретного пациента и конкретной операции вид обезболивания. Местное или общее. Инъекция, ингаляция или замораживание. Кокаин, морфий, эфир, хлористый азот, хлороформ, веселящий газ или что-то комбинированное. Дозировку и последовательность. Но сразу зарубите себя на носу. Гуманность тут ни при чем. Мы применяем обезболивание не для того, чтобы облегчить страдания бедняжки пациенту, а чтобы этот болван своими воплями и судорогами не мешал хирургу спокойно работать. Вторая задача сложнее и важнее отключения болевого синдрома. Во время операции анестезиолог следит за поддержанием надлежащих параметров жизнеобеспечения. В первую очередь, дыхание и кровообращение. Антона поразили не сведения, которые он узнал на лекции, а величественность самой концепции. Оказывается, существует врачебная специальность, будто нарочно придуманная для него. Как это прекрасно – победить боль! И как это по-человечески? Мир полон страданий. Жизнь без конца ранит нас, заставляет кровоточить тело и душу. Устранить первопричину этих несчастий смертному не дано. Но облегчить муку, дать истерзанным нервам передышку, погрузить паникующий рассудок в спасительный сон, медицине уже под силу. Миссия профессионального усмирителя боли и страха перед болью заворожила Антона своей красотой. Вот кем он должен стать. Анестезиологом. Этому делу не жалко посвятить всю жизнь. Сразу после лекции он подошел к профессору и спросил, не поздно ли записаться в группу? Шницлер самодовольно улыбнулся. Поздно. Но я вас беру. Я видел, как вы меня слушали, и знал, что вы попроситесь. И вот уже восьмой месяц Антон каждый день посещал лекции, практические и лабораторные занятия, а с недавних пор присутствовал и на стоящих операциях наблюдателем. У Шницлера был свой анестезиолог, единственный слушатель из прошлогодней группы, которого профессор признал годным. Молодой человек, его звали Леопольд Кальб, считал Шницлера Господом Богом, во всем ему подражал и тоже истребил растительность у себя на голове, хотя за выщипанные ресницы расплачивался хроническим воспалением век. Ныне Леопольд числился студентом-экстерном терапевтического отделения и под опекой профессора уже сдал экзамены за 5 из 10 семестров. Еще год и получит диплом. Станет первым в истории врачом-анестезиологом. Если к тому времени Шницлер сумеет убедить руководство факультета в легитимности этой специальности. Вольнослушатели взирали на Леопольда с почтением. А уж как ему завидовал Антон! Хоть он числился лучшим учеником в группе, и профессор постоянно ставил его в пример остальным, в историю медицины фамилия Клобукова уже не войдет. Опоздал, уступил первенство маленькому педанту с кроличьими глазами. Зато Антону уже допускали к настоящей работе. Вместе с Леопольдом он участвовал в составлении психологического диагноза. Согласно методике Шницлера, подготовку пациента к особенно сложной операции следовало начинать за 2 недели. Помимо обычных мер по соблюдению режима, требовалось предварительное заключение анестезиолога о психоэмоциональных параметрах больного. Возбудимости, впечатлительности, способности к релаксации, подверженности панике. В зависимости от индивидуальных характеристик определялась вся структура и дозировка наркоза. Анестезиолог должен был обстоятельно побеседовать с пациентом, заполнив обширный вопросник. Значение придавалось не столько информации, которую сообщает о себе человек, сколько его нервно-психологическим особенностям. Если больной высказывал острый страх по поводу предстоящей операции, следовало провести курс седативной психотерапии, чтобы снять лишнюю нервозность. Поистине, никто в мире не относился к этому аспекту предоперационной подготовки так обстоятельно, как Куно Шницлер. Вот как Антон познакомился с рэндомами. Ровно 2 недели назад это произошло, 9 декабря.